и сможет заключить с ним договор, и даже, может быть, союз. Горячи они очень, думал старый комтур, но если их немного обласкать, они скоро забывают обиды. Вот мы самого князя захватили в плен на собственной его земле, а ведь он не стал мстить нам. Старый комтур заходил по залу, терзаемый сомнениями, и вдруг ему почудился голос свыше. «Внемли, жди Ротгера». «Да, надо ждать Ротгера. Он непременно убьет этого мальчишку, а потом надо будет либо скрыть Юранда и его дочь, либо отдать их. В первом случае князь о них не забудет. Но не зная точно, кто похитил девку, станет ее искать, станет посылать письма магистру, не пытаясь уже обвинять их, а стремясь лишь что-нибудь выведать. И дело затянется надолго. В другом случае все они так обрадуются, когда вернется дочь Юранда, что не захотят даже мстить за ее похищение. А мы всегда можем сказать, что нашли ее после того, как на нас напал Юранд. Эта мысль совершенно успокоила Зигфрида. Что касается самого Юранда, то они вместе с Ротгером давно уже измыслили средства для того, чтобы он не мог ни мстить им, ни обвинять их, даже если его придется отпустить на волю. Жестокая душа Зигфрида радовалась, когда он думал об этом средстве. Она радовалась и при мысли о суде Божьем, который должен был свершиться в Цехановском замке. Старик немало не сомневался в исходе смертельного боя. Он вспомнил ристалище в Крулевце, когда Ротгер победил двух славных рыцарей, которые в родной своей анжуйской стране почитались непобедимыми. Он вспомнил и о единоборстве под Вильно с польским рыцарем, придворным Спытка из Мельштейна, которого тоже убил Ротгер. И лицо его прояснилось, а сердце исполнилось гордостью, ибо он первый водил Ротгера, и тогда уже славного рыцаря, в походы на Литву, и учил его искусству войны с этим племенем. А теперь его сынок еще раз прольет ненавистную польскую кровь и вернется, окруженный славой. Ведь это суд Божий, и с ордена теперь будут сняты все подозрения. Суд Божий! На мгновение сердце старого крестоносца сжалось, объятое страхом. Ротгер должен выйти из смертельного боя, чтобы доказать невиновность крестоносцев. Но ведь они виновны. Стало быть, он будет драться за ложь. А что, если над ним стрясется беда? Но через минуту это показалось Зигфриду совершенно немыслимым. Ротгер не может быть побежден. Успокоившись, старый крестоносец стал раздумывать о том, не лучше ли было бы услать пока Данусю в какой-нибудь отдаленный замок, на который ни при каких обстоятельствах не могли бы учинить набег мазуры. Однако, подумав с минуту, он отбросил и эту мысль. Только муж Дануси мог замыслить и учинить такой набег, а он ведь погибнет от руки Ротгера. Потом и только князь и княгиня будут выведывать, выпытывать, писать и жаловаться. А от этого дело только запутается. Никто уже ничего не поймет, не говоря о бесконечной затяжке. «Пока они о чем-нибудь дознаются, — сказал про себя Зигфрид, — я умру. А может, и дочка Юранда состарится у нас в заточении. Не знаю все же, что ему придется предпринять вместе с Ротгером, старый крестоносец, велел подготовить все к обороне замка и к отъезду, и стал ждать. Тем временем миновало уже 2 дня после того первоначального срока, когда Ротгер обещал вернуться. Затем прошел 3-й и 4-й, а у Щитнинских ворот все еще никто не появлялся. Только на 5-й день, уже в сумерки, перед башней, раздался звук рога. Зигфрид, который только что закончил свои предвечерние занятия, тотчас послал мальчика-слугу узнать, кто прибыл. Когда мальчик через некоторое время вернулся, лицо у него было смущенное. Но Зигфрид ничего не заметил, так как огонь пылал в глубине камина и почти не рассеивал мрака. «Приехали?» — спросил старый рыцарь. «Да», — ответил мальчик. Но в голосе его прозвучали такие ноты, что крестоносец сразу встревожился и спросил —